Глава 23. Недавний вылет и полет домой превратили Корона в жеванное мочало, но светлая мысль о том, чтобы после посещения душевой прямиком отправиться в крохотную коморку, которую он делил с Мирекс, в голову не пришла. Причиной тому были веские и печалящие Хорна обстоятельства. На подлете к Яктхуль от Мирекс пришла весточка, где говорилось, что папочка совсем зашивается, бедненький, надо бы ему помочь организовать долгожданную поставку. Короче, несколько дней спи один, дорогой, я тебя все равно люблю. Вот-вот. Именно тогда, когда просто необходимы теплые объятия, нежные поцелуи и немного дружеского участия, переходящего, как правило, ну, в то самое, Хорн знал, что с ним происходит. Ничего не помогало. Ни дыхательные упражнения, рекомендованные Скайуокером, ни попытка объяснить мерзопакостное настроение тривиальной ревностью, Мирекс с лукавой усмешкой так красочно и детально описывала их поставщика, что у Корона возникало неодолимое желание пристрелить этого когтя на месте. Это все равно, что лететь сквозь пожар. Надо просто держаться и надеяться, что окажешься на другой стороне до того, как прогорит обшивка. Четвертая годовщина смерти отца устроила на него засаду, а он вляпался. За 4 стандартных года во многих звездах водород выгорел в гелий, а он все еще помнил, как держал на руках мертвое тело, так, словно это было вчера. Стоило отвлечься, как он вновь ощущал его тяжесть. Неподвижное, безвольное тело, запах крови, обожженный выстрелом плоти, крики, плач. А ведь он тогда тоже плакал. Ничего не исчезло. Он даже понадеялся на выздоровление, потому что за последний год воспоминания чуть-чуть полиняли. Но именно тогда он связался с пронырами. Ему было чем отвлечь себя от тупой боли за ребрами. А потом началось обострение. Он встретился с Мирекс, и все стало только хуже. А уж когда на сцену вышел ее разлюбезный папаша, Корон любил Мирекс, никому ее не отдал бы, но не мог отделаться от мысли, что таким образом он предает своего отца. Может, Хэл Хорн со временем смирился бы с выбором сына? Да что это он? Отец обязательно принял бы Мирекс. Но Корона грызло то, что он не получил и теперь уже никогда не получит родительского благословения. Проблема усугублялась необходимостью видеть Бустера и Мирекс в одном помещении и в одно и то же время. Корон радовался за подругу. Ее отец был рядом с ней. Они любили друг друга так явно, что заметил бы даже слепой Гивен, вмороженный в карбонит. Мирекс повезло, у нее был отец. И Корону повезло, у него была Мирекс. Он хотел, чтобы она была счастлива. Он смотрел на Териков и вспоминал, чего лишен сам. Он-то рассчитывал заполнить пустоту в душе, но она всего лишь заросла коростой. Стоило сковырнуть, и рана вскрывалась опять. Состояние дел в безумной войне не добавляло Корону оптимизма. Ведж выжимал из своих подчиненных последние силы, посылая наносить удары по бакта-картелю команды от 2 полных эскадрилей до 2 машин. Излюбленная стратегия Антилоса. Ударил, а теперь бежим со всех ног. Давала плоды. Тайферра не могла отменить поставки или поменять график следования караванов. В результате проныры нагло являлись навстречу, вынуждали сопровождающий разрушитель выпускать истребители, отстреливали по паре торпед, желательно по тем самым дишкам, и уматывали в освояси. Люди Иссорд скрипели зубами от злости. Сама Снежная Королева исходила на мыльную пену. Она несла незначительные, но потери, а разбойный эскадрон оставался неприкосновенным. Лично Корона Хорна подобное положение устраивало. И насколько Хорн знал, остальных проныр тоже, даже Антилоса. Завязать открытый бой с разрушителем даже класса Виктория, особенно если корытом командует Конварион, самоубийство для эскадрильи. Конечно, все знают, что более крупный крейсер не слишком хорош в обороне против легких истребителей, но даже если одному из канониров неслыханно повезет, а кому-нибудь из проныр достанется шальной выстрел, плохо будет разбойному эскадрону, а отнюдь не звездному разрушителю. И, собственно, что они могли сделать этой махине? Заплевать торпедами? Конечно, если плевок произвести всей толпой, то дюрастиловым тазом накроются дефлекторные щиты. Велика радость. Любой капитан, который по праву носит лычки, просто развернет корабль неповрежденным бортом и продолжит отстрел истребителей. Если ободрать с него все щиты, он уйдет на скорость прыжка раньше, чем его догонит торпеда. Корон не испытывал ни малейшего желания обрывать недолгую пока еще жизнь самоубийством, атакуя звездный разрушитель, но предложенная Антилосом тактика заставляла чувствовать себя преступником. Корон твердил себе, что это глупо, он даже установил, что подобное суждение основано на простом факте, что Ведж никому не разбалтывал временной расклад их войны. Корон как-то пристал к командиру, угрожая виброножом и умоляя сказать, на когда назначен решающий удар. Антилос остался незыблем, а Хорн неделю мыл посуду на кухне. «Если бы я знал, сколько мы еще намерены бегать, я счел бы задержку за тактический ход, а сейчас у меня ощущение, будто мы тянем время, потому что бессильны». Сажая машину, Хорн постановил, что с подобными настроениями одному быть не стоит, и из ангара направился в закусочную в надежде, что там соберутся и остальные. «Жди», — раскатал губу. Шансы на общество были невелики. Оурил все свое время тратил на соплеменников, этих, как их там, Руэтсави. Навара и Рисати, а по их примеру Гевин и Асер, жаждали видеть только друг друга, поэтому либо прятались по темным углам, либо вообще запирались у себя в комнатах, а если и появлялись на публике, то общаться с влюбленными было невмоготу. Ведж и Тикхо либо планировали следующий вылет, либо были на задании. Сейчас было приятное исключение. Антилос в кантоне присутствовал. Он спал в углу со стаканом в руке, причем, судя по всему, как раскачивался по привычке на стуле, так и заснул. Хорошо, что сзади была стена. И Нири Форш, и Салустианка Арил Нунб не так давно выяснили, что обе разделяют пламенную страсть к двухбросковому фендоку и договорному саббаку. Пилотами девушки были неплохими, но их летные таланты не шли ни в какое сравнение со способностью опустошать карманы противника. Грузовой флот Проныр пополнялся странным образом. Кое-кто из шкиперов устрашился угроз Террика, кто-то присоединился из давней дружбы с Антилосом. «А, это тот сопляк, которого воспитывал Бустер!» Но как минимум два фрахтовика отрабатывали карточный долг. Оставался только Брор Джаз. «Наш малютка не может жить без меня, да?» Хорну заранее становилось худо. Корон кисло улыбался, пробираясь в полутьме забегаловки к стойке. Луяйне, сестра Иниры, как-то сказала, что он сознательно не сближается с окружающими. «Не уверен, что все вот так просто. Мои друзья разбежались, и нет настроения заводить новых». «Корон! Корон Хорн!» Он повернулся на голос. «Паш, а ты тут что делаешь?» Он пробрался между столами и крепко обнялся с таким рыжеволосым пилотом, что даже в полутьме его голова сияла точно фонарик. «Обычно вы так проскакиваете на своих ашках через систему, что и не замечаете нас!» Кракен-младший подтолкнул ему стул и указал на компанию, с которой сидел за столом. «У Линны заглох один из двигателей. Как раз когда мы рассекали границу атмосферы Яктхуль, мы кликнули помощь и оказались на станции раньше, чем успели мяукнуть. Зрайя говорит, что сможет все починить. А в чем дело? Микрометеорит, а в результате дырка в алювиальном компрессоре». Корон, понимающе подсокал языком. «И привет синхронизации», — посочувствовал он. «На крестокрылых такого не случается. У нас отражатели». Белобрысая Линна пренебрежительно фыркнула. Рот у нее был великоват. «Это если хочешь летать на музейных экспонатах», — сказала она. «Только скорость спасает пилоту жизнь, а у Ашки скорости хоть отбавляй». Корон посмотрел на Паша. «Что это еще за разговорчики?» Рыжеволосый пилот пожал плечами в ответ. «Молодежь зеленая, что я могу поделать? Например, объяснить им, что двигаться быстрее и летать лучше — две различные вещи». Линна и три пилота уставились на Корона так, словно он только что публично принес клятву верности императору. «Какой же ты пилот, если не справляешься со скоростью?» Хорн покачал головой. «Паш», — сказал он, — «ты надеялся, что я приду сюда, верно?» Кракен засмеялся. «На самом деле я ждал Антилоса или капитана Селчу, но ты тоже сойдешь. Насколько я помню, в твоей карьере были случаи, когда скорость не помогала. «И вредила», — сморщился Хорн. «Ну да, врешь ты все». Линна решительно схватила со стойки наполовину пустой кувшин Ломен Эля и наполнила кружку. Скорость еще никому не вредила. О, детская безапелляционность. Корон принял от нее кружку и сдул пену. «Позвольте мне поведать вам историю одного боевого вылета, когда мы наткнулись на фрегат «Пиконосец». Сиди я в Ашке. Что ж, у разбойного эскадрона было бы на своем счету больше мертвых пилотов, а Иссорт до сих пор правила бы на Корусканте». Несмотря на то, что новости должны были осчастливить Снежную Королеву, Флири Ворру, входя в ее кабинет, сохранил на лице маску равнодушия. Он намеревался удивить Иссорт, чтобы прощупать настроение хозяйки. На улице становилось все жарче, а сочетание мощных грозовых дождей, что низвергались на их головы каждый полдень, и непрекращающихся атак Ашерн, грозилось окончательно испортить и без того вздорный характер Иссаны Иссорт. Антилос со своими фиглярскими выходками только усугублял кризис. Его тактика стремительных неожиданных налетов уже стоила картелю и денег, и уязвленного достоинства. При каждом рейде коррелианина картель терял еще 1-2 ди-истребителя. Потеря невелика, если иметь доступ к верфям. Сайнар основал отделение своей фирмы где угодно, только не на Тайферре. А в результате корабли приходилось выклянчивать у военачальника Харска или контр-адмирала Терадока. Эта парочка с восторгом принимала Бакту в обмен на истребители, но заключала сделки с таким неприкрытым пренебрежением, что доводила Иссорт до припадков. Когда же Снежная Королева встретила его милой улыбкой, у Флири Ворру похолодело в груди. Сердце словно сковала снежная корка. «А, министр Ворру, входите же!» – проворковала Иссана Иссорт. «Я так надеялась, что мы сможем поговорить, и вот вы приходите еще до того, как я послала за вами». Ворру изобразил безумную радость, учтиво поклонился и надел приличествующее выражение лица. «У меня есть информация, которую, по моему скромному мнению, вы найдете полезной и крайне приятной». Иссорт уселась в кресло с высокой спинкой. Алая прозрачная ткань ее платья ломко захрустела. «Я люблю хорошие новости, министр Ворру. Не хотите ли присесть, освежиться?» Происходило нечто, чего он не понимал. «Может, Ашерн подсунули Снежной Королеве какую-нибудь отраву? Может быть, я сначала представлю доклад, чтобы у вас был шанс передумать, госпожа директор?» У Иссорт расширились разноцветные глаза. «Уж не считаете ли вы меня настолько капризной, что думаете, будто я отменю предложение только из-за того, что вы переоцениваете некоторые новости?» Небрежным жестом она отмела возражение, прежде чем министр попытался открыть рот. «Мои новости настолько хороши, что я, пожалуй, предложу вам что-нибудь выпить. Расскажите мне свои вести, потом я поделюсь с вами моими, и вы поймете, что хотите выпить со мной». Флири знал, что сегодня один из них будет застигнут врасплох, вот только не рассчитывал, что это будет он. Министр неторопливо кивнул. «Как пожелаете, госпожа директор. Наша основная проблема заключается в том, что мы не можем справиться с Антилосом, потому что он наносит удар и бежит, а нам нечем его удержать. Он не привязан к системе, по которой метят. Мы прибываем, он запускает торпеды или ракеты, а затем его ребята разлетаются в разные стороны, как осколки от мины». Иссорт кивнула. Ее улыбка не увяла и на миллиметр. «До сих пор так и было. Полагаю, вы нашли способ изменить ход событий». «Два аспекта его». Ворру вздернул подбородок и подумал, а не позаимствовал ли он этот жест у тайферианцев. «Шпионская сеть начала приносить результат, хотя координаты базы нам еще предстоит определить. Антилос редкостно осторожен, но я не сомневаюсь, что со временем мы его найдем. А пока я выяснил две очень важные информации. Во-первых, я знаю, у кого мой назойливый соотечественник берет амуницию и боеприпасы. А во-вторых, что гораздо важнее, я знаю, где будет сделана передача следующего груза». «Неужели?» От Ворру не ускользнула визгливая нотка в голосе Иссаны Иссорт, но он решил, что пока это не важно. «Это правда, госпожа директор. Позвольте ввести вас в курс дела. Женщина, которая работает на Телана Карде, ранее работала на Джаббу Хатта. После его смерти она несколько лет влачила на Татуине жалкое существование. Карде взял ее к себе и помог встать на ноги, но так и не сумел удовлетворить ни ее амбиции, ни страсти к дорогим вещичкам. Сейчас эта женщина по распоряжению Карде осуществляет связь между организацией и неким бустером Терриком. Ну и что? А то, что Карде, помимо всего прочего, торгует оружием, а с бустером Терриком мне доводилось встречаться на Кесселе, и однажды в порыве откровения он поведал о том, что был знаком с семейством Антилосов и после гибели родителей заботился о их сыне. Сами угадайте, как зовут этого ныне молодого человека. Занимательно. Я знаю имя Карде, хотя никогда не считала, что его организация может удовлетворить потребности Антилоса. Карнис упомянула, что организация Карде больше, чем все подозревают. Коготь вообще предпочитает вести себя скромно, чтобы избежать недоразумений с властями. Бустер Терек сделал крупный заказ на боеприпасы, амуницию и оборудование, а Карде взялся сделать поставку. Люди Когтя привозят заказ в точку рандеву, где его забирает Терек, и уже оттуда доставляет в штаб-квартиру Антилоса. Иссорт словно одеревенела в кресле. «Карнис известно, где находится база?» «Нет, зато она дала мне координаты точки встречи. Система Алдера». «А, наш заморыш-романтик», — холодно усмехнулась Иссорт. «Он, видимо, считает, что посещение места гибели Алдерана даст ему некую силу». «Несомненно, госпожа директор. Гораздо важнее, что там будут его истребители и фрахтовики». Если мы направим наши корабли на Алдеран, то сможем устроить засаду и перехватить там Антилоса. Глаза Снежной Королевы превратились в узкие щелки, но улыбка продолжала играть на губах. Ворру поймал себя на том, что находится в смятенном состоянии духа. «Нет, министр Ворру», — промурлыкала Иссорт, — «я не собираюсь никуда посылать свои корабли, потому что эта информация может оказаться ложной. Я не сомневаюсь ни в вас, ни в вашем осведомителе, но Антилос может учуять засаду и не захочет появляться. Он может даже устроить очередной налет на караван и выставить нас в смешном виде. Нет, я этого не допущу». Она подняла указательный палец. «Я знаю, что я сделаю. Я пошлю Конвариона и его исказитель. Он один раз уже сумел захватить Антилоса врасплох. Сумеет и еще раз». Ворру покачал головой. «Антилос и его пилоты, как обычно, бросятся в рассыпную, мы ничего не достигнем». «Нет, Ворру, мы достигнем всего, чего хотели». Иссорт триумфально расхохоталась. «Пока вы плели шпионскую сеть, чтобы поймать Антилоса, я искала способы покончить с ним раз и навсегда. И отыскала его. И через 12 часов он будет здесь и будет готов присоединиться к Конвариону, когда тот отправится собирать свою жатву». Ворру забеспокоился. «Боюсь, что не понимаю». «Все просто, министр Ворру». Из улыбки Иссорт исчез даже намек на какое бы то ни было тепло. «Я заплатила высокую цену, но сумела одолжить у Тарадока корабль. Собиратель». «Крейсер-тральщик». «Вот именно. И когда тральщик прибудет на Алдеран и активирует гравитационные проекторы, Антилос и его бандиты окажутся в настоящей ловушке». В системе Алдеры готовится новое жертвоприношение, еще одна победа во славу Империи. Что скажете на это, министр Ворру? Маленький человечек почтительно склонил голову. «Я скажу, госпожа директор, что приму предложение выпить». Ворру улыбнулся. «И подниму тост за нашу победу». Глава